Но чудо-команда жила не только в памяти болельщиков. Осенью 1985 года интересными воспоминаниями поделился наставник экс-чемпионов страны, зенитовцев Ленинграда Павел Садырин. То была страшная команда. Для соперников страшная. Я тогда с ними наигрался. Выходишь на поле, не знаешь, куда бежать. Вправо, влево, везде динамовцы. Все перекрыто. Получаешь пас, а перед тобой неизвестно откуда сразу трое. Пасуешь свободному игроку, а он уже закрыт. И какой дриблинг! Бежит на тебя защитник, а финт у него не хуже, чем у форварда. А с сегодняшним «Динамо», продолжал Садырин о команде киевского «Динамо-85», бороться можно. Нет, я правду говорю. Ту команду вообще ни с какой не сравнишь. Что думал на этот счет Лобановский? Мы с Долгополовым во время беседы осенью 85-го задали ему такой вопрос. Какая команда вам ближе, роднее, та или сегодняшняя? Он недовольно поморщился. «Это все равно, — ответил Валерий Васильевич, — если бы вы спросили, кто сильнее, московская «Динамо», разгромившая в 45-м англичан, или теперешняя команда? Считайте, что такой вопрос задан. Не отступали мы. Московская «Динамо», бьющаяся за право остаться в высшей лиге, гораздо сильнее той легендарной, — твердо сказал Лобановский. Ну, а с 75-го пролетело 10 лет. Для футбола очень много. В игре масса изменений. Нельзя сравнивать несравнимое. Поэтому отвечу вам по-иному. Уровень индивидуального технического мастерства футболистов из команды 75-го был, конечно, выше. Сегодняшние игроки, которые видели предшественников, не обижаясь, признают это. Во всем остальном, в мышлении, быстроте принятия решений, скорости, эффективности коллективных действий, идет постоянное совершенствование. Главный тренер. Как его труд соизмерить с трудом его коллег? Советские статистики делали это довольно просто. Оценивали работу тренеров в условных баллах. За первые три места в чемпионатах страны тренерам дается 5, 3 и 2 балла. За выигрыш Кубка СССР – 4. Пользуясь этой нехитрой системой подсчета, статистики и составили таблицу, своеобразную табель о рангах советских тренеров. И вот в 1985 году, то есть ровно через год после того, как наставник киевлян долго походил в исполняющих обязанности старшего тренера, список 10 лучших тренеров Советского Союза за все годы нашего футбола. Неожиданно для многих, а для иных спортивных руководителей, думаю, в первую очередь, возглавил Валерий Лобановский, 57 баллов. На балл от него отставали сразу трое корифеев отечественного футбола: Борис Аркадьев, Михаил Якушин и Виктор Маслов. Заметим, что Борис Андреевич тренировал команды высшей лиги 24 сезона, Михаил Иосифович – 23, Виктор Александрович – 25, а Валерий Васильевич набрал свои победные баллы, работая в киевском «Динамо» лишь 12 лет. Прибавьте к этим достижениям Лобановского – баллы за победу у киевского «Динамо» в чемпионате страны 1986 года и розыгрыши Кубка СССР 1987, серебряные медали 1988, бронзовые 1989. Так что Лобановский с каждым годом в этой табеле о рангах становился все более недосягаемым для своих коллег. И это, заметим в скобках, без учета достижений его команды на международной арене. Нравилось мне у Лобановского, как бы поточнее сказать, его постоянное, что ли, неудовлетворенность тем, чего уже достигла руководимая им команда. Но это ли не свидетельство его творческой натуры? Вот и той осенью, когда команда уже выиграла хрустальный кубок, а потом, как любят говорить футболисты, положила в него золотые медали чемпионов страны, да еще успешно взяла старт и в Кубке кубков, Валерий Васильевич очень спокойно, без каких-либо особых ноток удовлетворения, рассуждал о принципах игры «Динамо-85». «Мы за коллективный футбол», — говорил он. Его суть можно было бы сформулировать одной фразой: «Все в атаке, все в обороне». Иными словами, при любой ситуации на поле нужны коллективные решения, коллективные действия. Пока мы не можем сказать, что нам удается полностью реализовать свои принципы. В прошедшем сезоне было всего несколько матчей, в которых наша команда сумела приблизиться к поставленной задаче. Но коллективный футбол – это футбол будущего. И мы будем продолжать стремиться к нашей цели. Еще не закончился сезон 85, и еще шла борьба за серебро и бронзу, и еще изо всех сил бились аутсайдеры, пытавшиеся удержаться в высшей лиге. Еще виделась чем-то далеким январская жеребьевка Кубка обладателей кубков, а Лобановский уже примерялся, прикидывал, кто в возможных соперниках. Михаил Ошемков уже получал конкретные задания. Он, словно глаза и уши команды, до жеребьевки оставалось еще много времени, а он уже начинал поиск видеокассет с записью игр ведущих европейских клубов для коллективного просмотра. К весенним матчам четвертьфинала Кубка кубков киевляне начали готовиться загодя. И все, кто имели отношение к замечательной команде, в третий раз в своей истории сумевшей сделать на отечественной футбольной арене заветный дубль, завоевать кубок и золотые медали сезона 85, затаили надежду повторить в будущем году и триумф 75-го. Скажу точнее, делалось многое, чтобы мечта стала явью.